при ведомстве церемоний. Затем следовала приписка в виде строчки мелких иероглифов. Такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, серебро в количестве стольких-то лянов, жалуемое государем на жертвоприношение Нинго-гуну Дзяяню и Жунго-гуну Дзяфа, получил сполна офицер императорской гвардии Дзяджун. Далее красной тушью была сделана подпись: «Распорядитель кладовых такой-то». Окончив читать, Дзяджэнь быстро пообедал, переоделся, затем приказал Дзяджуну взять полученное серебро, и они отправились во дворец Жунго к матушке Дзя и госпоже Ван. Побывав у них, они навестили Дзяше и госпожу Син и вернулись домой. После того, как серебро было извлечено из мешочка, Дзяджэнь велел сжечь мешочек в жертвеннике храма предков. А после этого он приказал Дзяджуну: «Пойди ко второй тете во дворец Жунго и спроси ее, наметила ли она день для новогоднего угощения. Если да, пусть составит список приглашенных, чтобы мы не приглашали их вторично на тот же самый день. В прошлом году из-за нашей невнимательности несколько семей получили повторные приглашения. А это нехорошо, ибо могут сказать, что это было сделано не по недоразумению, а нарочно, потому что мы опасаемся лишних хлопот, и, сговорившись, устраиваем общее угощение». Дзяджун ушел и вскоре возвратился со списком всех приглашенных на новогоднее празднество. Дзяджэнь внимательно просмотрел список, затем велел передать его Лайшэну и предупредить его, чтобы он по ошибке не разослал повторного приглашения тем, кого пригласили на тот день во дворец Жунго. После этого он вышел поглядеть, как слуги в залах расставляют ширмы, развешивают украшения, протирают столы и золотую и серебряную утварь. Тут к нему подошел мальчик-слуга, державший в руках письмо и счет. «Только что приехал староста У из деревни Хэйшаньцунь», — доложил он Дзяджэню. «Старый болван!» — выругался Дзяджэнь. «Не мог приехать раньше». Дзяджун принял у мальчика письмо вместе со счетом и подал все Дзяджэню. Однако Дзяджэнь стоял, заложив руки за спину, и принялся читать бумаги, не беря их из рук сына. «Покорный слуга, староста У Цзиньсяо», — значилось в письме, «почтительно кланяется господину и госпоже и желает им всяческого счастья и благополучия, а также справляется о здоровье молодых господ и барышень. Он искренне желает, чтобы в новом году господам снизошло великое счастье, слава и уважение, чтобы они получили желаемое повышение в чинах и увеличение жалования и добились осуществления всех своих мечтаний». «Забавно пишут деревенские люди», — заметил Дзяджэнь. «Неважно, как составлено письмо, отец», — улыбаясь, вмешался Дзяджун. «Самое главное, что он желает вам счастья». Затем он развернул счет и показал его Дзяджэню. Тот прочел: «Крупных оленей 30 штук, сайги 50 штук, косуль 50 штук, сиамских свиней 20 штук, свиней танджу 20 штук, свиней лунджу 20 штук, диких кабанов 20 штук, Соленой свинины 20 штук.